повесть осталась неконченной. Год спустя Пушкин вернулся к Петру в Полтаве. По замыслу, в поэме царю было отведено только эпизодическое место. Но как только Петр выходит из палатки, его гигантский образ взвивается над поэмой. Полтава была написана одним духом. «Медный всадник» не сразу дался Пушкину. Он несколько раз совершенно менял план. Сначала героем был маленький чиновник Езерский, захудалый отпрыск когда-то знатного рода, могучих предков, правнук бедный. Позже Пушкин выделил историю Езерского в отдельное стихотворение «Родословное моего героя», которое осталось неоконченным. Он оставил в поэме маленького чиновника Евгения, но это лицо собирательное и пассивное, страдательное. Грозный царь Исполин вытеснил его, как в Полтаве вытеснил он героев и более значительных. От пушкинского Петра веет стихийной мощью, как от Невы, яростно пытающейся смыть, сокрушить создание Петрова. Это борьба двух стихий. Пушкин предпослал поэме краткую справку. Происшествие, описанное всей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным Берхом. Сухая книга Берха давно забыта. В ней протокольно записано, как вода залила улицы и фонтанами хлынула из подземных труб, как люди боролись и гибли. Все подробности Пушкин подобрал, ему все пригодилось, все пошло в сплав, из которого он вылил медного всадника. Да и образ медного Петра, скачущего ночью по улицам столицы, он не выдумал. От многих мог он слышать этот рассказ, гулявший по Петербургу. В год наполеоновского нашествия. Никто еще не знал, пойдут ли французы на Москву или на Петербург. Уже отдан был приказ вывозить из Петербурга архивы и ценности. Иконную статую Петра хотели увезти. Но некто Батурин пришел к князю Голицыну, своему товарищу по масонской ложе, и рассказал, что его преследует вещий сон. Он видит, как медный Петр скачет по улицам столицы к Каменно-Островскому дворцу. Ему навстречу выходит Александр I. «Молодой человек! Да чего ты довел мою Россию?» — говорит ему Петр. «Но пока я остаюсь на своем месте, моему городу нечего бояться». Голицын, мистик и духовидец, увидал в этом предостережение и уговорил Александра не трогать Петра. И книжка Берха, и та, передававшаяся из гостиной в гостиную легенда, были мертвой глиной, из которой Пушкин лепил своего всадника. Поэма и реалистическая, и полная символов и видений выросла не сразу. Но она спаяна одним внутренним порывом. Стихи полны могучей музыкальности, сливаются с содержанием, движутся вместе с мыслями. Тут не одна мысль, множество их. Значение личности, рост России, сверхчеловеческая воля повелителей и создателей империи, сталкивающиеся с судьбою маленьких людей, с их правом на счастье. Это апофеоз Петра, но это и правдивое изображение железной беспощадности вождя. Он мчится к цели, не щадя никого, и себя самого не щадит. Пойти против него может только стихия, только она в одно мгновение может обратить в прах все усилия сильнейшего из сильных. Исторический Петр так и нашел свою гибель, когда попытался, спасая подданных, бороться с водной стихией. Но у Пушкина Петр скачет по улицам своей наводненной столицы не как побежденный, как победитель. В истории создания «Медного всадника» любопытную роль сыграл Мицкевич. Последний толчок для написания этой героической поэмы дали Пушкину деды. Вот как это произошло. 24 июля Соболевский вернулся из-за границы в Петербург. 18 августа он вместе с Пушкиным отправился в Москву. Почти неделю провели они вместе. Дорогой Соболевский рассказывал о своих встречах с Мицкевичем, жившим в Париже, и показывал только что изданную там третью часть «Дедов». Последние ее главы «Русским друзьям», «Памятник Петра» — это сплошное поношение России и русских. Обращаясь к своим русским друзьям, Мицкевич должен был бы сказать к бывшим друзьям, он ничего и никого в России не помянул добром. Сделал исключение только для казненного Рылеева и ссыльного Бестужева. В одном месте он как будто дружественно говорит о Пушкине, рассказывает, как они вдвоем стояли ночью у памятника Петру. Под вечер стояли под дождем два юноши. Одним покрытые плащом, рука в руке они стояли. Один был пилигрим, знакомый чужестранец, прибывший с запада, гонимый царской властью. Второй же русского народа вещун любимый был, полночных стран прославленный поэт. Недолго, но хорошо они друг друга знали и были в дружбе. Их души были выше всех земных препятствий, возвышались, как две близкие родные альпийские вершины, хоть и разделенные навек потоком гордым, но шум врага внизу едва был слышен им, а в небесах они друг к другу склонялись головами. Это звучит романтично и дружественно. Но почему-то Мицкевич, хорошо знавший мысли Пушкина, заставил поэта полночных стран произнести длинный и невероятный монолог о Петре, где русскому царю ставится в пример Марк Аврелий и проводится параллель между кнутовластным и все и всех сокрушающим на своем пути северным деспотом и мудрым Цезарем, любимцем народа. Монолог отражает мысли Мицкевича, но никак не Пушкина. Польский поэт одинаково неприязненно, презрительно описывает все — царей, русскую природу, дома, деревни, города, людей. Дикая страна, пустынная, безлюдная, белая, как лист бумаги, ожидающая чьей-то записи. Кто будет на нем писать — перст Божий или меч дьявольский? В этой стране даже лица — пусты, как окружающие их равнины. Тусклые, невыразительные глаза их никогда не затуманены жалостью. Все в России безобразно. Надо всем царит страх и кнут. Даже морозный день в Петербурге Мицкевич описывает с таким отвращением, точно цари отвечают и за погоду. Больше всего достается от Мицкевича Петру и его столице. Петербург — это безобразная, бессмысленная груда безвкусных построек, над которыми небо похоже на глаз мертвого странника, дома, как звери за железными решетками. Чтобы выстроить себе роскошные дома, подлые слуги царей пролили океаны нашей крови, наших слез. Сколько нужно было заговоров, сколько невинных нужно было изгнать, убить! Сколько наших земель ограбить, чтобы по-модному украсить эти дома, шампанским вымыть полы в буфетных. И какой был смысл воздвигать город на далекой полярной окраине, где земля не дает ни плодов, ни хлеба? В других странах города воздвигались вокруг защитника, вокруг божества или ради промышленности, а Петербург вырос среди болот, под небом сердитым и переменчивым, как настроение деспота. Подданным он был совсем не нужен, но Петру понравились эти болота. Он приказал воздвигнуть там столицу, думая не о населении, а только о себе. Говорят, Венецию строили боги. Тот, кто увидит Петербург, может сказать, что выстроить его мог только дьявол. Ненависть ко всему русскому разъедала польского поэта. Обращаясь к русским друзьям, он пишет: «Я выливаю перед всем миром эту чашу яда. Горечь моих слов разъедает и жжет, но я высосал ее из слез и крови моей родины. Пусть эта горечь разъест и сожжет не вас, ваши цепи». Злобным ядом обливает он не только правительство, но и вчерашних своих друзей. Он обвиняет их в самых низких чувствах и поступках. Иных, может быть, постигла худшая кара небес. Быть может, кто-нибудь из вас, опозоренный чином или орденом, навеки продал свою свободную душу за царские милости и теперь бьет поклоны у царского порога? Быть может, он продажным языком восхваляет царские победы и радуется страданиям своих друзей? Быть может, на родине моей упивается нашей кровью и хвалится перед царем своими проклятиями как заслугой? В словах о поклонах на царском пороге и о продажном языке Пушкин мог услыхать прямой вызов себе, намек на клеветникам России. Он очень внимательно прочел эти главы дедов. Выборки из них переписал в свою тетрадь номер 2373 и среди этих заметок набросал портрет Мицкевича и свой карикатурный профиль в лавровом венке. Тут же памятник Фальконет. Но только конь, без всадника, без Петра. Стихи Мицкевича, его пристрастное опорочивание всего русского, не могли не задеть национальную гордость Пушкина. Но он не стал полемизировать. На дедов ответил медным всадником. Эти две поэмы как диалог между двумя славянскими поэтами. Разъединенные расстоянием и политикой, они через всю Европу высказали друг другу то, что у каждого накопилось в уме и сердце. Люди, им обоим близкие, считали, что Мицкевич намного выдержаннее, уравновешеннее Пушкина. Но в данном споре русский поэт проявил несравненно больше достоинства, эстетического чувства меры и сдержанности, чем поэт польский. Пушкин не возражает на искажение Мицкевича. Без полемики, без гнева, без тени личного или патриотического раздражения он стихами отметает карикатуру Мицкевича. Он не опускается до спора, но в «Медном всаднике» с первых же слов звучит величавое, непреклонное утверждение Петра, которого Мицкевич так страстно, так яростно пытается умолить, развенчать. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Тут прямое указание, ясный ответ. Не самодурство азиатского деспота, а глубокая прозорливость великого государя создала на пустынной Неве Петербург, столицу Великой Империи. На иронические рассуждения Мицкевича о бессмысленности Петербурга Пушкин заставляет ответить самого Петра. И думал он. От сель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Суда по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе. Дальше то описание северной столицы, которое в русском сознании неразрывно связано с Петербургом. Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из стопи блат вознесся пышно, горделиво. По оживленным берегам громады стройные теснятся дворцов и башен. Как это далеко от Петербурга Мицкевича, который ненавидит все, что видит в Петербурге. Пушкин отвечает ему неотразимым словом «люблю». Вот как Мицкевич изображает морозный день в Петербурге. Все бегут, всех подгоняет мороз, никто не оглядывается, не болтает, у всех лица бледные, все потирают руки, щелкают зубами, у всех изо рта прямой длинной серой полосой валит пар. Смотришь на эту толпу, дышащую дымом, и мнится, что это дымовые трубы бродят по городу. Пушкин отвечает: «Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз». Это опять прямой ответ на слова Мицкевича, что русские женщины белы, как снег, румяны, как раки. Все описание Петербурга у Пушкина звучит как восторженное объяснение в любви. «Люблю тебя, Петра, творение. Люблю твой строгий стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость, в их стройно зыблемом строю лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром». Он заканчивает горделивыми строчками. «Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия». У Мицкевича прославленный поэт русского народа, стоя у памятника Петру, говорит, что Петр скакнул наверх скалы прибрежной, безумный конь повис над бездной, царю не удержать удил, как скованный морозом водопад висит он над пропастью. Когда свободы солнца над страной заблещет, что станется с тиранства водопадом? Так изображает Мицкевич Петра и его памятник. Пушкин отвечает: какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, о всем коне какой огонь, куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта, о мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы? Пушкин не нападает, не стремится уязвить противника словами. Он отвечает поэтическими образами, в них нет злобы, нет раздражения. Так отвечают не врагу, а заблуждающемуся другу. Позже Пушкин еще раз вернулся к Петру, написал «Пир Петра Великого». По поводу этой короткой поэмы выдающийся немецкий писатель того времени Фарнгаген фон Энзе писал в 1839 году, что в этой покоряющей сердце песне поэт выражает мысли высокие. Столько же русские, сколько общечеловеческие, воплощает в сильных, трогательных образах торжественный акт прощения, примирения и облекает это в форму быстрой, веселой песни. Одной этой пьесы было бы достаточно, чтобы поставить русскую поэзию наряду со всеми национальными поэзиями. Почти одновременно и русский критик Белинский писал: «Пушкин нигде не является столь высоким, столь национальным поэтом, как в тех вдохновениях, которыми он обязан Петру». Были у Пушкина еще и другие замыслы, связанные с Петром. Возможно, что в Болдине он написал бы больше, если бы не кокетливое щебетание Натальи Николаевны. Из-за нее он поторопился вернуться в Петербург. Даже издали она не давала покоя своему мужу-сочинителю. Женихом он писал Плетневу: «Весело удрать от невесты, да и засесть, стихи писать. Жена не то что невеста. При ней пиши, сколько хошь». И ошибся. Вскоре после возвращения в Петербург Пушкин записал в дневник: «Мне возвращен медный всадник с замечаниями государя. Слово «кумир» не пропущено высочайшей цензурою. Стихи и перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новую царицей порфироносная вдова, вымораны. На многих местах поставлен вопросительный знак. Все это делает небольшую разницу. Я принужден был переменить условия со Смердиным». 14 декабря 1833 года. Запись сухая, но Пушкину было и неприятно, и убыточно, что «Медный всадник» не понравился Николаю. В Москве, в Румянцевском музее, хранилась рукопись «Медного всадника» с собственноручными пометками царя. Державный цензор не ощутил ее державного духа. В нескольких местах поставил он неодобрительные нота бене. Между прочим, против тех строк, где медный император скачет по ночному Петербургу, и там, где Пушкин называет Петра кумиром и строителем чудотворным. Пушкин поступил с «Медным всадником», как раньше с Борисом Годуновым, к когда нашел замечания царственного цензора для себя неприемлемыми. Он положил рукопись в стол, иногда перелистывал ее, поправлял, вносил еще большую законченность в стих, и без того сжатый, строгий. Но, по существу, ничего не изменил, и царю рукописи больше не представлял, так и умер, не увидав в печати этой своей последней поэмы. Для него это был большой убыток. Смердин должен был с Нового года издавать библиотеку для чтения. Он вперед законтрактовал все стихи Пушкина по червонцу за строчку. За гусара заплатил 1000 рублей. За медного всадника Пушкин должен был получить не менее 15 000 рублей. Эти деньги были нужны ему до зарезу. Смердин был человек без всякого образования, но перед Пушкиным он благоговел и по-княжески принимал его в своей книжной лавке на Невском. А перед Натальей Николаевной Смердин терялся. Он рассказывал писательнице Панаевой. «Раз принес я деньги золотые. Я всегда платил золотыми, потому что их супруга, кроме золота, не желала брать других денег в руки. Александр Сергеевич, когда я вошел в кабинет, говорит, «Рукопись у меня взяла жена, идите к ней». Отворил дверь и ушел. Наталья Николаевна торопилась одеваться. Приказала принести 150 вместо 100 золотых. «Мой муж дешево продает стихи». «Нечего делать, вам надо ублажить мою жену», — говорит Александр Сергеевич. «Ей понадобилось новое бальное платье». Только после смерти Пушкина могла она обратить медного всадника в новые наряды. Одновременно с поэмой Пушкин представил Бенкендорфу историю Пугачева и в сопроводительном письме писал: «Я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал историю Пугачевщины. Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для Его Величества, особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных». 6 декабря 1833 года. В черновике было иначе. «Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, по крайней мере, я по совести исполнил долг историка». Изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни господствующему образу мыслей. Этого он в чистовое письмо не внес. Он часто откидывал в письмах то, что казалось ему слишком личным. Царь прочел его исторический труд внимательно, сделал на рукописи пометки, литературные и политические. Название «История Пугачева» он нашел неприличным, ибо мятежники не имеют истории, и собственноручно написал на полях «История Пугачевского бунта». Не понравились царю и некоторые определения. Пушкин назвал пленного Пугачева «бедный колодник» и «славный мятежник». Царь уловил в этих прилагательных недопустимую снисходительность к бунтовщику. Пушкин бедного переделал в темного, славного в пленного. В примечании к 5 главе Пушкин написал: «В Озерной старая казачка каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая, не ты ли мое детище, не ты ли мой Степушка, не твои ли черны кудри, свежа вода моет?» И, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп. Царь отметил: лучше выпустить, ибо связи нет с делом. Он не почувствовал, как этот короткий рассказ освещает психологию междоусобицы. К замечаниям царя на Пугачева Пушкин отнесся добродушно, даже назвал их в дневнике дельными. Он знал, что Николай в литературе не очень разбирается, удивился, когда Смирнова Россет сказала ему, что царь прочел байроновского «Дон Жуана» в подлиннике, но не удивился, что он перепутал двух молодых русских ученых, Полевого с Погодиным. «Долго собирался я улучить время, чтобы выпросить у государя вас в сотрудники», — писал Пушкин Погодину. Да все как-то не удавалось. Наконец, на Масленице царь заговорил как-то со мной о Петре Первом. И я тут же и представил ему, что трудиться мне одному над архивами невозможно, и что помощь просвещенного, умного и деятельного ученого мне необходима. Государь спросил, кого же мне надобно, и при вашем имени было нахмурился. Он смешивает вас с Полевым, извините великодушно. Он литератор не весьма твердый, хоть и молодец, и славный царь. 5 марта 1833 года. Помощника для архивных работ Пушкин так и не дождался, хотя Николай продолжал проявлять к ним интерес. На балу у Бобринских царь заговорил с Пушкиным о Пугачеве. «Он сказал мне, жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь. Я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому 3 недели умерла в крепости Эренговской с 1774 года. Правда, она жила на свободе в предместье, но далеко от своей донской станицы, на чужой холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда ездил я летом, узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском с большим добродушием. Дневник 17 января 1834 года. История Пугачевского бунта вышла в свет в конце 1834 года. Как это ни странно, но только после ее напечатания Пушкин попросил разрешения просмотреть судебное дело о Пугачеве и сделать из него некоторые выписки, если не для печати, то, по крайней мере, для полноты моего труда, без того несовершенного, и для успокоения исторической моей совести. 26 января 1835 года. Бенкендорф только наполовину побаловал историческую совесть поэта. Дал разрешение на просмотр судебного дела, но прочесть показания самого Пугачева не позволил. Пушкин обеднел, не мог уже издавать себя сам, как делал, пока был холостым. Средства это у него уже не было. Он попросил на издание из казны 20 тысяч рублей взаймы и получил их. На этой книге он надеялся хорошо заработать. Он писал жене из Болдина, что ему жаль, что Болдина продают. «Ох, кабы у меня было 100 тысяч! Как бы я все это уладил! Да, Пугачев мой оброчный мужичок, и половина того мне не принесет. Да и то мы с тобою как раз промотаем, не так ли? Ну, нечего делать, буду жив, будут и деньги». 15 сентября 1833 года. Ему нравилось называть Пугачева оброчным мужиком. Когда книга вышла, он писал на Щекину. «Каково время?» Пугачев сделался добрым и справным плательщиком оброка. «Емелька Пугачев — оброчный мой мужик. Денег он мне принес. Довольно. Но как около 2 лет жил я в долг, то ничего не остается у меня за пазухой, а все идет на расплату». 20 января 1835 года. Для Пушкина успех сравнительно сухой исторической работы был неожиданностью. Посылая экземпляр старику Дмитриеву, он писал. «Его побранивают и поделом. Я писал его для себя, не думая, чтоб мог напечатать, и старался только об одном ясном изложении происшествий, довольно запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и прочее, а я все это отбросил в примечание. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к господину Полевому, который, вероятно, за сходную цену возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону». 25 апреля 1835 года.